Кудеснику пришлось испить чашу до дна. Пришлось еще раз пойти к сестре-прародительнице, на сей раз это походило уже на просьбу потерпеть, дать отсрочку. И он сразу заметил, что та успела переговорить о нем и об его деле со скоморохом Моро. Ибо при разговоре о необходимости определить день севы или хотя бы назначить общий молебен со всеми церемониями, старуха всячески притворялась всеведущей и употребляла выражения, которые могла услыхать только от Моро, ходившего когда-то в учениках у кудесника. Кнехт и спросил еще 3 дня. Представил затем сложившуюся обстановку в новом и более благоприятном свете и назначил сев на 1-й день 3-й четверти луны. Старуха подчинилась и произнесла слова, которых требовал в этом случае ритуал. Решение было объявлено деревне, все стали готовиться к торжеству сева. И тут, когда уже казалось, что опять все наладилось, демоны снова явили свою немилость. Как раз накануне желанного и уже подготовленного праздника сева умерла старая родоначальница. Праздник пришлось отложить, и, назначив вместо него похороны, готовиться к ним. Это было празднество высшего разряда. Позади новой прародительницы, ее сестер и дочерей, находился кудесник, облаченный в мантию для великих молебнов и островерхую шапку лисьего меха, а прислуживал ему его сын Туру, который постукивал 2-звучной трещоткой. Умершей, а также ее сестре, новой старейшине, были оказаны всякие почести. Моро с подначальными ему барабанщиками сильно выдвинулся вперед и снискал внимание и успех. Деревня плакала и торжествовала. Она наслаждалась похоронным плачем и праздником, барабанной музыкой и жертвоприношениями. Это был для всех славный день, но сев был снова отложен. Кнехт стоял, храня достоинство и самообладание, но был глубоко озабочен. Ему казалось, что вместе с родоначальницей он хоронит все добрые времена своей жизни.